«Или у Анджия, или у брата Игоря», — выдавил раненый. Было видно, что он действительно теряет сознание. «Адреса! Назови адреса!» Раненый пробормотал название двух улиц и вдруг, закрыв глаза, откинул голову. Он таки потерял сознание. Абрамов посмотрел на него. Снова засунул подушку ему под голову и спокойно вышел из реанимации. В приемной стояли дежурный врач и медсестра, сдерживаемые его сотрудниками. «Кажется, он снова потерял сознание», — равнодушно заметил Абрамов. И уже обращаясь к своим людям, приказал: «Быстрее в машину. У меня есть их адреса». Москва, 15:08. Сизов продолжал сидеть на полу, ожидая, чем кончится его противостояние бандитам. Телефон не работал, дверь была закрыта. В подъезде стояли двое террористов, переодетых в сотрудников милиции. Выйти на балкон и кричать было глупо. Лось мог пристрелить его сверху, а его люди, переодетые в милиционеров, подтвердили бы заинтересовавшимся прохожим, что это был обычный бандит, переодетый в армейскую форму. Теперь, когда он сумел спастись от бандитов, вырвавшись из их рук почти чудом, ему очень не хотелось умирать. Должен был быть выход из этой ситуации. Он с трудом пополз в сторону двери. Путь туда занял добрых 2 минуты. Только у входной двери он, держась за ручку, с трудом поднялся. Посмотрел в глазок. Так и есть. Эти двое мерзавцев по-прежнему стоят там. Он выдохнул воздух, прислонясь к двери. Осторожно закрыл дверь со своей стороны. Вдруг они сумеют каким-то образом подобрать ключи к этой двери. Долго оставаться в этой квартире нельзя. На лестничной клетке кто-то негромко говорил. Он посмотрел снова в глазок. Третий член банды, очевидно, тот самый моряк, говорил с этими двумя, кивая в сторону улицы. Кажется, у них был новый план. Один из сотрудников милиции побежал вниз, а моряк снова пошел наверх. «Наверное, они хотят взломать дверь», — понял Сизов. «Просто вызвать слесаря и взломать дверь», объяснив, что, по их подозрениям, в квартиру залез вор. И как только они откроют дверь, его сразу пристрелят, чтобы он не посмел рта раскрыть в присутствии невольного свидетеля. Или еще хуже, пристрелят сразу обоих, и незадачливого слесаря, и майора Сизова, неважно в какой последовательности. Он посмотрел по сторонам. Убежать из этой квартиры было посложнее, чем из верхней. Нужно что-то придумать, пока не пришел слесарь. Он снова посмотрел по сторонам. Как же он мог забыть? Ведь эта квартира, как и любая другая квартира в доме, сообщается с соседней. Значит, нужно просто сделать так, чтобы о его присутствии здесь узнали соседи. Повязка на груди была вся в крови. Он уже, не обращая внимания на кровавый след, тянущийся по квартире за ним, прошел на кухню. Черт возьми, он давно должен был догадаться. Здесь такое количество посуды и ваз. Вазы бить, конечно, нельзя. А вот бутылки с вином, шампанским и кухонной тарелки могут служить отличным материалом. Кажется, у него есть какой-то шанс дать о себе знать. Он вспомнил, как жена рассказывала ему о своей подруге-психологе, закончившей Московский университет. «Не бывает безвыходных ситуаций», — любила говорить эта ученая дама. «Не бывает невыполнимых задач. Нужно просто сосредоточиться и придумать оригинальное, нестандартное решение».